Ну, наконец-то. Наконец-то. Я уже беспокоился. Ну, заходи, Ян. Заходи. Ну, располагайся. Чувствуй себя как дома. Спасибо, спасибо. Кэрол сейчас выйдет. Она была в городе, теперь чистит перышки. Да, может быть, ты снимешь пиджак? Здесь жарковато. Ну, рассказывай, что ты делал весь день? Не скучал? Нисколько. Я интересно провел время, но об этом потом. Расскажи сначала, как прошло твое дело в суде. А, неважно. Под конец мы сцепились с защитником и швыряли друг в друга параграфами до тех пор, пока судья не отложил слушание дела. Я вернулся домой раньше, чем предполагалось. Да, вот и Кэрол. Кэрол. Ян Шель из Польши. Моя жена Кэрол. Очень приятно. Очень приятно. Интересно, узнал ли ты Гроссвизн? Городок изменился? На месте прежних развалин опять стоят дома. А мне он на расстоянии представлялся гораздо больше. Мне бы хотелось, если позволит время, осмотреть место, где был наш подвал. Там ничего не построили? Нет, разбили парк. Ни один из прежних владельцев не объявился. Все те земельные участки перешли в собственность государства. Вы не будете возражать, Кэрол, если мы с вашим мужем немного побеседуем о прошлом? Ну, нет. Мы затронули утром некоторые вопросы, но не успели обсудить их до конца. Я охотно буду в единственном числе изображать аудиторию, если вы мне обещаете, что потом мы поговорим на более приятную тему. Для Кэрол далекое прошлое всегда ассоциируется с бомбами, трупами и кровопролитием. Ну, перестань, ты невыносим. Я обещаю свести к минимуму разговоры о военных переживаниях. Благодарю вас. Это теперь уж не так существенно. Меня привело в Гроссвизн другое. Видите ли, нас было трое тогда. Кэрол не знала Леона. А об этом стоит жалеть? Вряд ли. Он был человек мрачный. Угу. Скажи мне, Пол, случалось ли после моего отъезда из Гроссвизна что-нибудь имеющее отношение к подвалу? Мне непонятен твой вопрос. Что могло случиться? Как только мы выбрались оттуда, рухнул потолок, засыпав крыльцо и подвал. Но неужели никто так и не пытался достать оставшиеся там ящики, чемоданы и прочее? Вообще, действительно, какие-то неизвестные люди открыли подвал и частично разграбили его. Лишь немного позже был издан приказ обыскать все развалины, достать оттуда ценные вещи, а также установить личность убитых. Ну, а потом все развалины сравнялись с землей в буквальном смысле слова. А сам ты никогда не пытался выяснить, что было в тех чемоданах и ящиках, которые мы тогда привезли? Я? Ну, неужели ты воображаешь, что я буду лазить с киркой или лопатой, чтобы открыть несколько помятых банок тушенки? Ну, что могло быть в тех ящиках, кроме продовольствия, украденного с лагерного склада? Но я могу сообщить тебе одну любопытную подробность, которую узнал совершенно случайно. Вот заключенные, грузившие тогда эти ящики и чемоданы, в том числе ты, Леон и я, должны были быть уничтожены сразу же по возвращению в лагерь. Почему? Ну, неужели ты не догадываешься? Братья-шурики готовили себе уютное и безопасное гнездышко и не могли допустить, чтобы их тайну знали трое заключенных. Охрана, сопровождающие? Ну, как же были доверенные эсэсовцы. Впрочем, неизвестно, какова была бы их судьба. Понимаешь, нам чертовски повезло, если бы не эта меткая, своевременно брошенная бомба. Ты был бы еще одной несчастной жертвой кровавой войны. А вы, Кэрол, что вы делали в то время? О, вас это действительно интересует? Я училась в 5-м классе средней школы в УРИ. Как-то трудно представить вас с двумя косичками, портфелем и пеналом. Но давайте вернемся к нашим воспоминаниям. Что стало с братьями Шурики? Они уехали в Испанию. У них, как оказалось, был довольно крупный счет в одном из мадридских банков. Дальновидные деятели. Да. Крейслейтера Шурики уже нет в живых. 2 года назад он скончался в Барселоне от инфаркта. Вот зато его брат спокойно доживает свой век. Увы, у нас нет приманки, чтобы вытащить его оттуда. Мы преследуем этих негодяев всюду, где только можно, но многим все же удалось уйти от наказания. Значит, подвал не содержал никакой мрачной тайны? Насколько мне известно, нет. А почему ты спрашиваешь? У меня была сегодня любопытная, ну, довольно неприятная встреча с неким Люцци. Это позор Гроссвизна. Выпьем за его здоровье. Кэрол, перестань. Ну, если я тебе мешаю, я могу уйти. Ну, прости, пожалуйста, прости. Послушай, я понимаю, что встреча с Люци не могла быть приятной, но объясни, что в ней любопытного? Люци был хорошо знаком с Леоном, не так ли? Да, они встречались, но что их связывало, одному Богу известно. Между ними не было ничего общего. Ну, один запойный пьяница, все помыслы которого сосредоточены на том, как добыть деньги на бутылку шнапса. Другой – психопат. И, кстати говоря, трезвенник. И все же Люци пользовался доверием Леон? По-видимому, да. Люци во время нашей встречи был очень пьяный, поэтому беседу трудно назвать полноценной. Но в его невнятном лепете меня поразила одна фраза. Он сказал: Леон оставил чемодан, чемодан из подвала. Это в самом деле любопытно, очень любопытно. Слушай, неужели Леон раскопал что-нибудь? Увы, больше мне ничего не удалось выведать. Я отвел его в блиндаж, там у него начался тяжелый приступ белой горячки, он, должно быть, лежит в беспамятстве до сих пор. Но что могли значить его слова, Пол? Но подвалов много. У нас это слово сразу ассоциируется с нашим подвалом. Ведь Леон был одним из нас. Ей-богу, не понимаю, в чем тут дело. Слушай, надо бы посмотреть, нет ли там в блиндаже этого чемодана. По-моему, если он вообще и существует, то в блиндаже его нет. А где же он может быть? Не знаю. Я думал не об этом, а о содержимом чемодана и о том, не имеет ли оно отношения к смерти Леона. Ну, предполагать, что Леон узнал что-то важное и затем покончил с собой, это же нелогично. Да, ты прав, Пол. Его странное самоубийство опровергает все возможные предположения. Нужно непременно получить от Люци чемодан, только он может пролить свет на это дело. А у тебя есть какой-нибудь план? Я оставил Люци записку о том, что хочу с ним поговорить. Моя фамилия ему известна, Леон, должно быть, рассказывал обо мне. Я пойду к нему. У тебя найдется немного времени завтра утром? Чтобы пойти к Люци? Да. Разумеется, я пойду с тобой. Это дело начинает мне казаться интересным. Прекрасно. Слушай дальше. Ну? Я посетил сегодня также доктора Менки. А его-то зачем? Мне хотелось узнать побольше о Леоне. Ведь ты же сам сказал, что он лечил Леона. А, ну хорошо. Ну и что же этот достопочтенный доктор Менки? Что он за человек, Пол? Да ну это старый чудак, принявший театральную позу патриарха. Нет, ну вместе с тем это опытный преуспевающий врач. Он прочел мне краткую лекцию о болезни Леона. Говорил толково, сжато и с большой уверенностью, но... Что но? Его глаза. Но, впрочем, это не важно. Что он за человек, Пол? Да ну это старый чудак, принявший театральную позу патриарха. Нет, ну вместе с тем это опытный преуспевающий врач. Он прочел мне краткую лекцию о болезни Леона. Говорил толково, сжато и с большой уверенностью, но... Что но? Его глаза. Но, впрочем, это не важно. Я отрекомендовался как Ян Шелли с Польши. Рассказал, что был другом Леона, Тауба, и что ты можешь подтвердить мои слова. Но меня насторожило одно. Во время нашей беседы Менки спросил, руководствуюсь ли я интуицией. Я сказал, что обладаю шестым чувством. На что он саркастически заметил, что для моей профессии это необходимо. Понимаешь, Пол? Доктору Менки, которого я вижу впервые в жизни, известна моя профессия. А ты не спросил, откуда? Конечно, нет. Странно, это очень странно. Ты знаешь, Леон мог ему рассказать, что ждет твоего приезда, и упомянуть попутно, чем ты занимаешься. Ведь Люци тоже знал о тебе. Верно, пожалуй, это объяснение. Но если он слышал обо мне раньше, то зачем ему спрашивать, кто в Гроссвизене знает меня? Менки, это же старый позер и формалист. И еще одно. А что именно? В саду у доктора меня встретил странный тип. А, я знаю, это Гюнтер. Садовник, шофер и вообще правая рука старика. Грубиян. Он держал себя со мной возмутительно. Это меня не удивляет. К доктору почти ежедневно поступают жалобы на него. Так почему же он его не уволил? Так, что-то связывает. Подробностей я, правда, не знаю. Вообще, Гюнтер беззаветно предан старику. А разве Менки... Вы все еще сплетничаете, друзья мои. Какое преступление совершил этот седовласый клоун? Мы говорили о докторе Менке. Да-да, я слышала. В Гроссвизене его называют Дедом Морозом с рыбьими глазами. Очень метко. Он уговаривал меня участвовать вместе с ним в святочном представлении. В костюме черта. Угу. Идеальная роль для тебя. Могу одолжить рога. Успокойся, старина. Я это выдумала, чтобы отвлечь вас от вашего подвала. Господин помощник прокурора, вы забываете о своих обязанностях. Рюмки не налиты. Да-да-да. Что ты будешь пить, Ян Бенедиктин, шерри бренди или смирновскую водку? А мне шерри, милый. Тебе, Ян, с водой или со льдом? Если можно, чистую. Ну да, вы, поляки, не разбавляете водку. Итак, за здоровье Деда Мороза. Thank you.